Этот не любопытничает, не высовывается из экипажа, как его младший брат. На его юном лице написано гордое тщеславие. Красивые тонкие черты лица, похожего, как две капли, на лицо герцога, обезображены надменностью. Он достойный сын своего отца и гордится этим. Но вот и сам отец его, всесильный герцог, более двух десятков слуг, 12 скороходов, 24 пажа, камергеры верхами, конные лакеи, дворяне. Вот поезд могучего Берона, поражающий всех своим величием. За ним следует егермейстер Волынский со всей своей конной охотничьей прислугой, одетой в особую одежду, затем обергофмаршал граф Левенвольде и, наконец, раскинутая на обе половины, предшествуемая 48 слугами, скороходами и дворянами, запряженная 8 лошадьми цугом, едет карета, в которой сидит сама государыня с невестой. За ними, с той же подобающей пышностью, цесаревна Елизавета, затем герцогиня Курлянская, ее дочь, принцесса Гедвига, предшествуемая их свитами, и в конце кортежа экипажи с супругами сановников и их детьми. Все веселы, оживлены, все кажутся довольными и своим пышным выездом, и веселым июльским днем, и кликами беснующего народа. «Ура! Ура! Да здравствует государыня-матушка Анна Иоанновна!» — вопит толпа, и шапки летят в воздух при виде золотой царской коляски. «Виват! Виват!» — подхватывают войска, и клик этот несется могучей лавиной, сливаясь в одно целое с горячими приветствиями народа. Одна невеста кажется печальной и угрюмой. В своем подвенечном наряде, сотканном из серебряной ткани, вся залитая бриллиантами, с бриллиантовой же коронкой на белокурых, пышно взбитых кудрях, Анна Леопольдовна похожа на мраморную статую отчаяния среди всей этой роскоши и блеска. 3 месяца тому назад там, в саду, оскорбленная герцогом, она не нашла ничего ужасного вручить свою судьбу принцу Антону. Но теперь, когда уже нет возврата назад, ее поступок ей кажется ужасным. Точно кошмар давит грудь несчастной принцессы. Она выплакала все свои слезы, одеваясь к венцу на груди своего неизменного друга Юлианы. И теперь сидит заплаканная, скорбно-печальная в своей золоченой коляске. «Уж скорее бы», — мысленно говорит она, едва находя в себе силы отвечать чуть заметными кивками головы на восторженные клики народа. «Скорее бы кончилось все это. Скорее бы вернуться во дворец и, пока идут приготовления к балу, уйти, скрыться от всей этой докучливой свиты в какой-нибудь уголок с другом Юлианой и вместе с нею покручиниться, посетовать на судьбу». Желание принцессы исполняется, как и желание принца. Поезд останавливается. Обер-камергеры бросаются к раззолоченным дверцам коляски. Духовенство встречает невесту в притворе. Дивное пение оглашает своды храма. Императрица вкладывает руку Анны в руку принца Антона. Еще громче, еще торжественнее раздаются голоса певчих. «Точно хоронят», — вихрем проносится в мыслях принцессы. Архипастырь Амвросий Юшкевич подводит принцессу к аналою. Драгоценные венцы поднимаются над склоненными головами жениха и невесты. Анна взглядывает машинально на крест Евангелия, лежащие перед нею на аналое. все кончено».